Глава 21. Кая. Кая не помнила, когда принимала душ в последний раз. Кажется, в детстве. Вода в том душе нагревалась с помощью солнца, и нужно было мыться быстро, чтобы хватило воды следующему. Здесь все было по-другому. Кая не знала, как именно этот душ нагревал воду без малейшего перебоя, но едва она разделась и встала под горячие струи, предварительно убедившись, что дверь душевой плотно запирается изнутри, все вопросы улетучились. На мгновение ей стало стыдно. Артем на ее месте наверняка озадачился бы устройством чудо-душа. Кае пришлось просидеть в одиночестве несколько часов, прежде чем за ней пришла темноволосая женщина и отвела в душевую, выдала полотенце и мыло. Вымыв волосы, Кая насухо вытерлась пушистым белым полотенцем и переоделась в чистое. Темно-зеленые штаны и желтую футболку, которые оказались ей великоваты. Вещи выдала темноволосая женщина, которая представилась Лидией. У Кая была своя одежда, благо рюкзак у нее не отобрали, во всяком случае пока. Но она решила, что будет разумнее переодеться в предложенное. Это могло показаться маленькой уступкой, жестом вежливости. Так же, как и согласие пойти в душ, хотя никто до сих пор не рассказал ей, где Артем. Ее только уверили, что он жив, здоров и в безопасности. За исключением того, что их с Артемом разделили и насильно привели в город Тени, эти люди пока не сделали им ничего дурного. Кая нервно ухмыльнулась, растирая волосы полотенцем. Зеркало, большое, настоящее зеркало без единой трещинки, запотело от пара, и она провела по нему ладонью, чтобы увидеть свое лицо. Бледное, напряженное. Кая хорошо понимала, что бдительность терять нельзя, но и пытаться открыто противостоять похитителям пока что бессмысленно. Значит, оставалось выполнять их требования и наблюдать, чтобы понять, что им нужно и как найти Артема. Судьба Артема тревожила ее так же сильно, как драгоценные листки, зашитые в днище рюкзака, который стоял сейчас на плиточном полу душевой. Рюкзак обыскали и забрали два ножа, но, к счастью, не заметили шва на днище. Если бы обнаружили бумаги, поняли бы, что попало им в руки. Может, предложили бы помощь? Проверять Кая не собиралась. Она осталась без оружия, но в днище было припрятано и кое-что, о чем она не говорила Артему. Пара бритвенных лезвий и отвертка. Не самое надежное оружие, но в крайнем случае можно будет использовать, если придется. В дверь постучали. «Ты готова?» Это была Лидия. «Открывай, девочка, я тут с голода умираю». Кая открыла дверь, подхватила рюкзак. Лидия ухмыльнулась. «Можешь не бояться за вещи. Мы не грабители, Кая. Идем». Кая последовала за Лидией. Длинный коридор заливали лучи закатного солнца, и Кая с тревогой подумала, что они потеряли в городе уже день. Дважды по пути им попадались молчаливые люди с оружием. «Прошу, заходи». Лидия открыла одну дверь, на вид ничем не отличающуюся от остальных, сохшуюся, покрытую бледно-голубой краской. За дверью оказалась столовая, ряды столов и одинаковых стульев. Люди, одни из которых были одеты в белую одежду, как и Лидия, а другие в обыкновенную, сшитую в старом мире, не обратили на вошедших внимания, будто появление новых лиц было здесь обычным делом. «Садись сюда. Я принесу еду. Что ты хочешь? Курицу? Рыбу?» Кая нервно сглотнула, но промолчала. Лидия улыбнулась. «Гордость — хорошо. Этим ты нам понравилась. Твой друг был сговорчивее, смел все и попросил добавки». Лидия глянула на Каю, и в этом взгляде было ожидание вопроса. Именно поэтому Кая промолчала. «Возьму что-то на свой вкус». Лидию, кажется, не впечатляло Каина спокойствие. Столовую постепенно заполнял полумрак. Солнце село. Над раздачей зажглась одинокая лампочка, невиданное зрелище похлеще горячего душа. Кая не помнила, когда видела горящую лампочку до того. Воздух дрогнул, но прорехи не было. Да, слишком незначительной была используемая энергия, но все же бывали исключения. Однако никто не стоял с оружием в руках рядом с полной женщиной в белом халате, раскладывающей еду по тарелкам. «Смотришь на наши маленькие чудеса?» Лидия поставила перед Каей поднос, села напротив. «Ешь, не отравишься». На подносе стояли две тарелки, глубокая и мелкая. В глубокой тарелке был суп с островками овощей. В мелкой — гречка и небольшой кусок курицы. На салфетке лежали ломоть хлеба и ложка. В кружке была коричневатая жидкость, которая пахла непривычно. «Вилки и ножа пока не даем. Извини». Ледия широко улыбнулась, словно сказала что-то смешное. «Мы тебя недостаточно хорошо знаем. Но кое-кто другой знает. Вот что важно». Кай зачерпнула ложку супа. Суп был соленым. С непривычки даже слишком соленым. «Не хочешь спросить, кто?» Ледия не выдержала первая, и Кая почувствовала глубокое внутреннее удовлетворение, пожала плечами. «Тень». Ледия криво улыбнулась. «Тень знает о тебе все, обо всех, кто приходит в город. Он знает, кто ты, чего стоишь и куда идешь. Ты пришлась ему по душе». Кая молчала. Она доела суп, несмотря на то, что от соли щипала язык, и придвинула вторую тарелку. «Город Тени — хорошее место». Видимо, Лидии наскучила нелюбопытная собеседница, и она решила взять дело в свои руки. «У нас много ресурсов. Еда, вода, скот, люди, оружие. Ты видела. Это только начало. 50 лет назад все начиналось куда меньшими силами, но община будет расти. И когда она разрастется сильнее и начнет взаимодействовать с другими, лучше быть на нашей стороне». Лидия пытливо посмотрела на Каю. «Что скажешь?» Кая снова пожала плечами. «Спасибо за предложение, но я хочу пойти дальше, своим путем, со своим другом. У нас есть дело в северном городе». «Что за дело?» Лидия улыбнулась. Она не выглядела разочарованной отказом, и, к сожалению, Кая понимала, почему. «Там живут друзья моего дедушки. Мне нужно найти их по его просьбе». Кая с удовольствием отметила, что голос звучит ровно, и неудивительно, ведь она говорила правду, замалчивая пару деталей. Лидия фыркнула. «В северном городе нет ничего, кроме нечисти и мусора. Ты найдешь там только смерть». «А что я найду здесь?» «Жизнь, разумеется. Мы живем под защитой тени. Благодаря его мудрому руководству мы процветаем, пока мир вокруг гибнет». «Если тень все это время был здесь, откуда он знает меня?» «Тень знает все. Мы его глаза. Ему довольно того, что мы рассказали. Он уже понял, кто вы». Кая подумала, что сведения, полученные от людей, которые видели ее и Артема несколько минут перед тем, как похитить, не самый надежный источник, но благоразумно промолчала. «Тень сказал, ты сильна, быстра и проворна. Не так умна, как твой друг. Но твой ум нам полезнее, чем его. Ты — дитя нового мира. Тебе рады здесь. Оставайся у нас. Работай, служи тени, и никогда не будешь голодать. Я хотела бы продолжить путь». «Тень не предлагает выбора». Голос Лидии зазвучал мягко, будто она пыталась убедить неразумного ребенка. «Ты останешься по доброй воле. Или нет. Тогда будет труднее». Кая помолчала, раздумывая. «Я пришла в город не одна. Где мой друг?» «В безопасности». «Это не ответ». «Ты тоже не ответила», — пожала плечами Лидия. «Став одной из нас, ты сможешь узнать многое об этом месте и не пожалеешь, что судьба занесла тебя сюда». Кай вдруг стало страшно, необъяснимо, панически. Лидия говорила монотонно и убежденно, как адепт одного из странных культов, о которых было написано в книгах. Ее глаза горели железной убежденностью. Ее бог, кем бы он ни был, не мог ошибаться. А Кая должна радоваться возможности остаться здесь, среди белых одежд. Кая отвела взгляд от возбужденного лица Лидии и обвела взглядом столовую. Люди гудели, переговаривались, смеялись. Те, что в белом, тоже. Они ели мясо в самый обычный, непраздничный день и пили коричневую жидкость, которой Кая не решилась притронуться. Они казались довольными, но что-то было не так. Тревога витала в воздухе, в уголках глаз присутствующих, и Кая не могла дать ей имя. «Послушай». Кая старалась говорить спокойно, подражая интонации собеседницы. «Я не могу соглашаться, не зная на что. Это место выглядит хорошо, но меня привели силой, и я не вижу своего друга. Мне это не нравится». «Разумно». Лидия кивнула, почесала подбородок. «Что ж, походи, осмотрись, подумай до завтра. Но советую тебе, девочка, принять правильное решение». Лидия наклонилась к Кае так близко, что рыжие волосы взлетели и вновь опали от ее дыхания. «Потому что все мы служим тени. так или иначе. Эти слова вселяли тревогу, но Кая мысленно отложила их на дальнюю полочку сознания, чтобы потом к ним вернуться. «Ты можешь походить по двору и помещениям этого этажа. В моем сопровождении. Не пытайся бежать. Бесполезно. Наши люди везде. Тебя не оставят без присмотра. Утром я хочу услышать твое решение, чтобы передать тени. Твое согласие, Кая, ради твоего же блага, поверь». «А Артем?» Лидия нахмурилась. «Твой спутник не заинтересовал тень». «Что это значит?» Лидия отвела глаза. «Все мы служим тени, твой друг тоже послужит». «Что это значит?» Тупо повторила Кая. У нее перед глазами все плыло, как от голода, хотя она только что плотно поела. «Ты уже поняла, нас интересуют не новости». Лидия принужденно улыбнулась. «Нам нужно было, чтобы ты пошла за нами. У гостей города два пути. Они могут присоединиться к тени и служить, или стать приношением тени». Кая разглядывала узоры на подносе, думая о том, что молчаливость ей на руку. И хотя ей еще не удалось разобраться в происходящем, она чувствовала, что сейчас лучше сохранять спокойствие. Поэтому, поразмыслив, она произнесла: «Артем может вам пригодиться. Он умный и придумывает всякие полезные вещи. Для нашей общины он сделал много хорошего. Поговорите с ним, вы сами убедитесь». Уголок ее рта непроизвольно дернулся. Она подумала о том, что бы почувствовал Артем, услышав такую оценку своих трудов. Лидия покачала головой, и на мгновение Кае показалось, что она уловила сожаление в ее взгляде. «Извини, не я решаю. Решает тень. Твой друг ему не нужен». «Но стоит ли грустить?» Кая молчала. «Неужели ты никогда не думала, что он и так обречен?» Лидия, понимающе улыбнулась. «Он слаб. Тень это увидел. Тень сразу видит в человеке силу. Он увидел ее в тебе. Он увидел ее во мне, но не в нем. Вы недолго были в пути, так? Ваши вещи достаточно чистые. На вас нет ран». Лидия подвинула чашку к Кае. «Вы столько прошли благодаря тебе, не ему. Но рано или поздно везение бы закончилось. Поверь мне, так всегда бывает. Твой друг принесет пользу тени. Кому принесет пользу его смерть за стенами?» Кая снова помолчала. Артем с книгой у костра. Артем с трудом волокущий рюкзак без слова жалобы. Сумеет ли он выживать какое-то время один? Догадается ли дождаться ее неподалеку? «Я останусь, если вы его отпустите». Голос Каи дрогнул, и мысленно она чертыхнулась. «Пусть он идет дальше без меня». «Это было бы отличной сделкой, вот только я не принимаю решений. Я не могу менять его жизнь, как шмотки в миновой день. Тень не торгуется. Но это не обсуждается, Кая. Прости». Голос Лидии смягчился. «Поверь мне, я знаю, каково это. Я знаю». Она понизила голос, словно собиралась сообщить Кае секрет, и наклонилась ниже, потянулась через стол. Темная прядь волос выпала из конского хвоста и коснулась рыжей. «Многим здесь пришлось кем-то пожертвовать. Мне тоже. Но те, кто остался, Кая, живут в мире и безопасности. Разве это не стоит жертвы?» Кая снова посмотрела на людей в столовой. Большинство заканчивали есть, пили горячую жидкость из кружек и вели неторопливую беседу. Повариха деловито накрывала подносы с хлебом полотенцами, двое рослых помощников несли опустевший чан из-под супа в подсобку. «Кого потеряла ты?» «Брат», — пробормотала Лидия, не глядя Кае в глаза. «Мы пришли сюда втроем. Я, сестра и брат. Тень разрешил остаться нам с сестрой. Брат должен был уйти». Лидия прикусила губу. Боря хромал. Сильно. Уже пару лет как. Перелом неправильно зарос. Лекарь в нашей общине пытался что-то сделать, но не сумел. Боря тормозил нас в дороге. Он был слабым. «И ты решила, что будет лучше отдать его маньяку, который приносит людей в жертву в обмен на защиту остальных?» Кая не успела подумать и выпалила это на одном духе. Осеклась. Лидия накрыла ее ладонь своей, впилась в кожу ногтями. «Потише ты!» Лицо Лидии перекосилось от гнева. «Не тебе осуждать мою жертву. Выбора не было, но если хочешь знать, никто из нас не жалеет. Боря, он бы все равно погиб, рано или поздно. Он умер, чтобы мы жили в безопасности. Его жертва священна. Это великая честь. И в этот миг, глядя в глаза женщине, склонившейся над столом, Кая вдруг поняла, что та безумна, и ужаснулась всего на мгновение. Да, женщина определенно не в своем уме. Что с того? Кае доводилось видеть сумасшедших. Дедушка рассказывал, что за стенами их много. Особенно много появилось сразу после события. Потрясенные случившимся люди создавали странные культы, верили в жуткие вещи и были готовы пойти за любым, кто обещал спасение. Что удивительного, что совсем недалеко от их собственной общины все это время жила и процветала другая, в которой руководитель требовал не регулярной мзды в пользу общего блага, а кровавых жертв. Не слишком продуктивная схема, зато позволяющая без вопросов избавляться от тех, кто был только обузой. Кая вспомнила споры с Артемом о сильных, чье безоговорочное право на жизнь в новом мире сама еще недавно отстаивала и содрогнулась. «Ну что же мы сидим?» Лидия снова улыбнулась. Ее лицо, недавно перекошенное гримасой, разгладилось, стало благодушным. «Ты хотела осмотреться. Идем, пока не стемнело». Когда они вышли из столовой, во дворе начинало темнеть, но на улицах все еще было людно. Кая мысленно отмечала посты охраны на каждом углу, на каждом повороте. Несколько раз при ней охранники сменялись, город хорошо защищали. На расстоянии десятков метров друг от друга у стены стояли вышки, на которых горели огни. Судя по дрожанию света, по большей части их источником были масляные лампы, но кое-где свет был ровным, электрическим. Кая содрогнулась. «Как вам удается?» «Ну, я про электричество». «Узнаешь со временем», — отозвалась Лидия, ласково улыбаясь. «Поверь, тебя ждет немало открытий. Чтобы получить ответы, тебе только нужно будет сказать «да» завтра утром». «Угу. Тебе не обязательно будет смотреть», — добавила Лидия после непродолжительного молчания. «И все случится быстро». Они прошли мимо теплицы, с которых выходили люди в перепачканных землей фартуках, подошли к основанию красно-белой трубы. У нее Кая увидела абсолютно ровную площадку, на которой не росло ни травинки. В центре площадки был установлен ствол дерева, очищенный от веток. На выдолбленной верхушке, как в оправе, лежал огромный яркий алый кристалл неровной треугольной формы, как будто сколотый с одного бока. В лучах умирающего солнца тусклое пламя, казалось, плясало в его темных глубинах. На мгновение Кая забыла обо всем. Она могла только смотреть на камень и чувствовать, как тело немеет, от макушки до кончиков пальцев на ногах. «Здесь все происходит», — благоговейным шепотом сообщила Лидия, наклоняясь близко к Кае. «Видишь, там живет тень». Кая проследила за рукой Лидии и увидела темные ворота в основании трубы. Вход был явно прорезан после события, уж очень грубой была работа. На проход навесили большие тяжелые ворота, обитые металлом. У ворот никого не было. «Тень не нуждается в охране», — словно прочитав Каины мысли, шепнула Лидия. «Никому его не одолеть. Ты должна быть счастлива, что переходишь под его защиту». «Что это за место?» «Место, которое принадлежит тени», — уклончиво ответила Лидия. «Как и все здесь». Солнце окончательно скрылось, и площадка погрузилась во тьму. Во мраке поблескивал только алый кристалл на деревянном постаменте. «А что за камень?» «Достаточно вопросов». Голос Лидии дрогнул. Она опустила глаза, и Кая вдруг поняла. Лидия и сама ничего не знает о камне. Более того, камень ее пугает. «Он опасен?» «Только для тех, кто нарушает правила». Голос Лидии зазвучал резко. «Тронешь его, и гнев тени убьет тебя на месте. Это всем уже полвека известно, поэтому близко к нему не подходит. Насмотрелась? Там конюшни. Сейчас у нас больше 50 коней. В твоей общине есть лошади?» Кая почувствовала, как мигом напряглись все мышцы, как когда готовишься к прыжку. Это был первый раз, когда Лидия попыталась узнать что-то о месте, из которого пришли Артем и Кая. «Я устала», сказала Кая, уклоняясь от ответа. В любом случае, она уже увидела все, что нужно. «Можешь проводить меня в комнату? Мне нужно поспать. И да, я не хочу смотреть, когда это случится». Лидия испытующе посмотрела на Каю, и та встретила взгляд, гадая, поверят ли ей. Похожа ли она на человека, который смирится с тем, что ее спутнику грозит гибель? Достаточно ли невозмутимой она была, чтобы усыпить бдительность Лидии? Кая понимала, что рассчитывать на это не приходится, но все же надеялась, что хорошо сыграла роль. Наконец Лидия кивнула. «Хорошо, идем. По дороге завернем на склад, возьмем одеяло. Ночью на верхних этажах бывает прохладно даже в июне. У твоих этажей будет дежурный. Попроси его, если что-нибудь понадобится». «Угу». Предупреждение было прозрачным. Всего один охранник. Неужели? Возможно ли, что Лидия пытается подловить ее, усыпить бдительность? Кая представила, как стучит в дверь, подзывая охранника, говорит, что ей нужно в туалет, а потом, когда он открывает дверь, бросается с лезвием в руках. Будет ли он вооружен? Конечно. Но как именно? Окажется ли готов к тому, что девочка решится напасть? Лидия довела ее до двери, передала одеяло. Одеяло было старинным, сшитым когда-то не руками человека, а машинами. Возможно, когда-то оно принадлежало ребенку. Розовые оборки по краю, непонятные зверушки, цветочки. Годы назад под ним спокойно засыпала девочка, которой не нужно было думать ни о нечисти, ни о сумасшедших фанатиках. Кая провела по нему рукой. Ей стало интересно, где сейчас эта девочка. Осталась ли в живых после события? Дожила ли до сегодняшнего дня? Теперь не узнать. Вместе с одеялом Лидия дала ей бутылку с водой. Пластмассовую, бесполезную. «Доброй ночи, Кая. Завтра тебе дадут полотенце и щетку. По утрам у нас всегда есть горячая вода». Лидия поколебалась. «Завтра большой день. Я поручилась за тебя тени. Пообещала, что все объясню. Не подведи меня и не жалей. В городе тени случается то, что суждено. Ни больше, ни меньше». И Лидия плотно прикрыла дверь. Кая услышала щелчок задвижки, а потом, поочередно, шаги двух пар ног. Одни приближались, другие удалялись. Лидию сменил охранник, и он действительно был один. Кая подошла к окну, пытаясь разглядеть сквозь тьму мерцание алого камня, но не разглядела ничего. Ее рюкзак стоял в углу, проявление доброй воли похитителей. Сумасшедшая удача. Кая потерла виски, прислонилась пылающим лбом к холодному стеклу. Было безумием думать, что пара бритв и отвертка помогут справиться с охранником и пройти мимо десятка других, найти Артема и вывести его из города. Спасти его, спасти себя и бумаги, ради которых они отправились в путь. Как бы поступил дедушка? Сумел бы придумать хитрое решение? Действовал бы силой? Задача казалась невозможной, и все же она не могла не попробовать. Кая все еще стояла у окна, собираясь с мыслями, как вдруг услышала тихий шорох, как будто в окно билась ветка дерева. Но под окнами не было деревьев. А потом она вдруг увидела чьи-то ноги, спускавшиеся сверху. Ноги были худыми, в старых красных кедах, торчащих из-под белых штанин. На узком бортике за окном показалась и вся девчонка целиком, на страховочных тросах, прикрепленных к поясу. Девчонка была младше Каи, с кудрявыми темными волосами, торчащими во все стороны. Увидев Каю, она приложила палец к губам, а потом знаками попросила открыть окно. Кая постаралась сделать это как можно тише, чтобы не услышал ни охранник за дверью, ни люди внизу. На всякий случай она занесла кулак для удара. Лицо девчонки было белым, как бумага, руки дрожали, но голос был тверд, когда она сказала Кае, крепко вцепившись в раму окна. «Не бей меня. Я пришла помочь. Я отведу тебя к твоему другу. Сможешь забраться наверх по веревке?»